Глава 18. Себя я осознал сидящим в мягком кресле. Ко мне ластилась Селена. Я мучительно пытался понять, что же было после того, как столкнулся с разумом дракона. Но сильнее всего меня интересовал тот факт, почему я испытываю дикий страх, едва не переходящий в панику. А положение весьма однозначное. Селена сидит у меня на коленях, моя ладонь между ее очаровательных ножек и уже под бельем. Что же меня тревожит? Я втянул запах сидящей на коленях женщины. Пахло обожженным железом, фиалкой и сливой, а еще немного кровью. «Селена, ты ранена?» Девушка на мгновение открыла глаза и промурлыкала. «Нет, не останавливайся!» Интерлюдия 9. Из комнаты выскочил весьма помятый филин в одних штанах. В глазах его мелькали бесконечные просчитываемые варианты будущего. Был он собран и очень испуган. Что-то его явно тяготило. Он пинком сломал стену и нырнул в открывшуюся шахту. Стена за ним вспухла и закрылась бронеплитой. Моргенхант поглядел на исчезающий проем и уточнил. «Профессор, можете теперь рассказать, что же вы такого там придумали с Селеной? Филин явно пришел в себя, только теперь возникает вопрос, куда он сбежал?» «Думаю, не так важно, куда он сбежал. Появится он дня через 3. А что до нашего плана?» «У меня есть доступ к личностным архивам. Филин мне когда-то дал доступ к полному досье. Заключения психологов и прочая личная информация. Наш идейный вдохновитель уверен, что не имеет комплексов и фобий. Только вот это не совсем так. У него есть один маленький пунктик. Даже не маленький, а скорее полноценная фобия». Однажды его любимая женщина пырнула ножом во время месячных. В другой раз выстрелила, вытолкнула из окна. В общем, богатая на впечатления личная жизнь. Как-то так. У Филина выраженный синдром паники на женщину во время месячных. Он вел календарики критических дней всех своих знакомых женщин. И активно избегал общения в эти самые дни. А во время месячных своей невесты он уезжал из города, обычно в другую страну. Остроумно. А что с Селеной? Не знал, что это предусмотрено. Но если ты покопаешься в настройках, есть там режим максимальной реалистичности. На нем отнимают все штрафы на смерть. Но у тебя ощущения не слишком отличны от реальных. Вернее, совсем не отличны. Селена выкрутила эти настройки на максимум, а Элспер помогла вызвать месячные. Все-таки жрица. Как видишь, сработало. Только Филина мы, боюсь, не увидим эти самые 3 дня. «Ребята, а где Филин? У меня к нему дело». «А что случилось?» «Он со мной не хочет говорить». Моргенхант взглянул на бледнеющего профессора. «Интересно. А тут еще есть незанятое подземелье». Конец интерлюдии. Интерлюдия 10. В этот раз предусмотрели все. Был проведен разбор всех материалов, найденных по Филину, записи боев, логи заклинаний и повреждений, информация от аналитических центров. Нашли способ на время нейтрализовать магию дома. Главное сейчас выманить его наружу, но с этим проблем быть не должно. В первой волне шли игроки, которые могли позволить потерять себе единицу социальной значимости. Добровольцы, герои и просто жадные личности. В случае активации Филином его фирменного заклинания, они получат очень много денег. Маги щита и маги пространства были готовы отразить или выбросить из этого мира любую атаку. Нашли 2 менталистов, которые должны были блокировать все техники оборотня. У 3 рейд-лидеров были свитки закольцованного времени, которые должны были остановить даже аватар бога. Ударные отряды милишников могли вонзать в любую точку или область пространства урон любой энергией. Завалить сталью или закидать трупами. Лекари, находящиеся в сдвинутом пространстве, могли излечить или воскресить любого члена отряда. Координацию осуществлял тактический Иск-Ин. Такие рейды не собирались даже на континентальных монстров. В этот раз ничего не должно было пойти не так. Главное, чтобы Филин вышел на порог дома. Величайшая битва началась со стука в дверь. «Здрасте». Селена в одном халате и собранными в тугой узел волосами задумчиво уставилась на заполненную игроками площадь. Халат развивался под порывами ветра. В этот момент один из игроков активировал редчайший свиток. Свиток абсолютного призыва. «Приведи к нам Филина!» Сильнейшая маг огня в мире задумчиво посмотрела на давшего приказ игрока и неожиданно выдала. «Принесите сюда 10 тонн золота. У вас есть 15 минут. Время пошло. Я жду!» Толпа сработала единым организмом, и перед крыльцом дома начала расти горка золота. Глен – большое копье, не подумайте ничего плохого, и скин бывает весьма оригинален в выборе прозвищ. Но вот ассоциативные ряды он строит плохо. Лидер клана «Зелёные клинки», пришедший на место лежащего в психиатрии Индрика, озабоченно почесал в затылке и обратился к своему заму. «Знаешь, Тони, если бы точно не знал, что сейчас её персонажем управляет программа, я бы подумал, что нас разводят». Тем временем перед домом выросла куча золота. Ровно 10 тонн. «Филин, милый, тут пришли твои друзья. Они хотят тебя убить». «Если бы каждый, кто хочет меня убить, давал мне золотой, я был бы давно миллионером. Хотят убить, пусть сначала платят». «Они дали мне эти деньги. Я тебе их отдам, если ты со мной поговоришь». «Селена, я объяснял тебе, что не хочу с тобой говорить. Давай дождёмся завтра и всё обсудим. Поговори со Стивом или Огурцом, или с Дуболомом». «Они офлайн. Они сказали, что их ждут внуки и семьи. Они слишком стары для таких выяснений отношений». «И Стив?» «И Стив». «А тебя не смутило, что ему всего 25 лет?» «Но вдруг он загулял?» «В утробе матери?» «Ой, всё, не грузи меня, вылезай оттуда!» «Не могу, надо мной почти полкилометра базальта». «А почему я тебя так хорошо слышу?» «Этот дом мне сделал канал связи, тут сидеть скучно». «Так в чём проблема? Вылезай!» «Нет, мне и так хорошо. Лучше быть в скуке и живым, чем в твоём обществе и в виде кучки пепла». «Ты что, хочешь сказать, что я неадекватна?» «Да что ты, нет, конечно. То есть, да, в общем, ты адекватная. Но у тебя месячные». «И что? Вылезай! Я тебе даже денег нашла!» «Да нужны мне твои деньги!» «Вы меня давно на органы пустили и денег срубили. И вообще, у меня этих денег хоть жопой ешь. Не нужны мне твои деньги». «Вылезай!» «Не вылезу». «Я сказала, вылезай». «Нет». «Да». «Нет, не вылезу». «Одесска Ингвируп». Вылетевшая из дома волна плазмы испепелила передние ряды армии. А ещё обратила в лужу кучу золота. «Там базальт!» «Ребята, вам ведь Филин нужен!» Селена выглянула из дома и обратилась к стоящему под баблом рейд-лидеру. «Дайте мне прямую накачку манной!» Рейд-лидер вздохнул и скомандовал магом. Группа батареек начала перекачку магической силы к волшебнице. Не просто накачку, а с секретом. В любой момент времени они могли убить её, просто изменив состав прокачиваемой силы. Дом уже был заблокирован. Вернее, он перестал замечать игроков на площади вообще. «Филин, у меня есть очень много манны! Ха-ха! Одесско!» Вторую волну пламени приняли на щиты. Маги оперативно наложили защиту от пламени. Селена теперь не опасна. Пусть сама вытаскивает Филина из-под земли. Воздух горел, камень плавился, площадь стала превращаться в филиал ада. Плазма, выливающаяся из дома, концентрировалась над защитными куполами. Вот засветилась защита стен дворца, маги держались. Игроки стояли на раскалённой земле, некоторые начинали тонуть в камне. Селена продолжала выковыривать Филина, плавя базальт. Из дома полилась магма, впрочем, не повреждая обшивку дома. 20 минут спустя. «Селена!» «Что?» «А если ты меня достанешь, что будешь со мной делать?» Голос был задумчивый. «Давай я сделаю тебе массаж». «И вот почему я должна была для этого так с тобой ругаться?» «А там, наверное, жарко?» «Ой». «А я сгорю, у меня резиста от огня нет. Убери все это, я через минуту окажусь рядом с тобой». «А какой массаж сделаешь?» «Самый лучший, и губами тоже». «Буквально секунду». Что делает маг огня, которому нужно срочно охладить филиал ада до комнатной температуры? Срочно. Да еще имеющий доступ к огромному объему магической силы. Перед парой игроков-сенсоров с прокачанной до капа наблюдательностью всплыло сообщение. Вы наблюдаете мифический магический феномен. Криоплазма. Редчайшее событие в мире круга равновесия. Полная противоположность плазме высокотемпературной. Кипящее антивещество, симметричный эффект. Примечание автора. Теперь игра называется так, а то «Забытое королевство» – чужой товарный знак. Для получения достижения увидьте еще два мифических эффекта. Собственно, кроме этого, они ничего не успели увидеть. Криоплазма, внезапно занявшая место плазмы высокотемпературной, наглядно продемонстрировала убойность законов физики. Все, что могло быть заморожено, замерзло. Что не стало напрямую криоплазмой, с ней противовзаимодействовало лавинообразным образованием кристаллической решетки. Плавящийся камень просто взорвался, щиты не спасли, эффект сравним с тем, что если бы вся Земля на площади в пару километров вглубь состояла из замерзшего нитроглицерина вперемешку с остальными осколками, и он разом бы весь сдетонировал. Через пару мгновений вся армия была перемешана в фарш и смешана с осколками камня. Еще через пару секунд после этого сработал скрытый скрипт. Скрипт установил отсутствие боевой ситуации и восстановил площадь в первозданном виде. Через пару минут из дома выглянул Филин. На его плече висела Селена. В тот самый миг, как менталист вышел на порог, действие заклинания, заставляющего выполнить любой приказ, даже невозможный, завершилось. И волшебница отключилась. Как и обещала, Филина она привела. Филин уставился на три десятка потерянных игроков, которые умудрились таки пережить апокалипсис. «Чего вам?» Глен потерянно оглянулся. От многотысячного рейда не осталось даже лута. А страховать рейд отказались все существующие официальные организации. Это был провал. Конец гильдии, конец всему. Мне ничего. Слушай, как ты это делаешь? Дай совет. Что именно? Ну, все. Тут только что стояло 15 тысяч человек. Мы все продумали, мы все. И что? «Где все?» «Ну, И Глен расплакался. «Никогда, слышишь, никогда не связывайся с умной женщиной во время месячных. Что она может придумать, ты не можешь не то что просчитать, даже представить». Тут Филин самым глумливым образом заржал. «А почему у тебя такое идиотское прозвище?» «Ну, я думаю, оно тебе авторитета не прибавит. Если что, обращайся, я иногда их меняю. И почини оружие. Оно, кажется, сломалось. Бывай, воин». Глен с ужасом уставился на обломок мифического копья, которое ему досталось за то, что он прошел долину песочных демонов. Разящее, полуразумное оружие с добровольно заключенной в него душой демона-отшельника потеряло изрядный кусок древка. И напоминала скорее небольшую палку с насаженным на нее ножом. Изрядно выщербленным. А потом Глен взглянул на свое прозвище. Глен – короткое копье, воин-мистик, 107 уровень. Глен рыдал в голос. Конец интерлюдии. Утро началось с какой-то нездоровой суеты. Сначала я долго любовался табличкой перед домом. Обитель неизвестного мага, штурм возможен через 29 дней 3 часа 18 минут 10 секунд. а рядом кто-то поставил почтовый ящик веселого розового цвета с парой нарисованных ромашек. Потом общался с Селеной, и мы совместными усилиями отключили ей в настройках изменения гормонального баланса, привязанные на лунный цикл. Нет, вчера, конечно, было круто, и уровень ей добавили с парой редких способностей и ачивок, но рисковать так больше смысла не имело. Потом долго искали сопартийцев по всему дому. Моргенхант и профессор обнаружились замурованными в подвале. Но бочка коньяка примирила их с такой небольшой неприятностью. Алкоголики. Потом приводили дом в состояние адекватности. Ментальная обманка, которая вчера фактически выключила ИСК-ИН из игрового процесса, обострила у дома паранойю. И когда Леголас потерял ноги в механическом капкане и с весьма удивленным выражением лица вполз в зал, оставляя за собой кровавый след, пришлось с ним серьезно поговорить. После чего дом выбил из меня обещание починить канализацию. Дурдом. Однако каламбур. Вызвали по сети лучшего сантехника. А потом пришел кошмарик в своем доспехе с перископом. На плече он нес какого-то деда и потащил его в подвал. Дед оказался высшим целителем из местной академии и обещал все, что угодно сделать. Видимо, воображение непися выдало ему однозначный прогноз дальнейшей судьбы при виде распятой и раздутой, как несвежий утопленник, подруги кошмарика, растянутой на дыбе. Мои подельники отказались заглядывать в подвал. Фауста я прогнал сам, и проблему пришлось решать самостоятельно. Решил с дедом отношения не портить, и на складе хлама нашел какую-то старую, разумную шляпу с бонусами на целительское искусство. Старик, получив от меня плату за беспокойство, резко поменялся в лице и рассказал, что может привести к нам своих студенток, в любом количестве, заранее на все согласных. Кошмарик радостно закивал, за что получил подзатыльник по перископу, после чего скромно встал в сторонке и не мешал Шайсу, именно так звали целителя, осматривать пациентку. Как я понял, дело шло к родам. Однако нас ждет пополнение. Потом пришел сантехник, и я продолжил офигевать. Сантехником оказался гном. Ожидаемо. А вот каким гномом? Начнем с того, что он ничему не удивлялся. Вообще. Задумчиво пройдясь по подвалу, он вытащил ворох пергаментов и начал рисовать схему расположения коммуникаций. После 18-го листа формата А0 я гнома зауважал со страшной силой и дал ему аванс. Оценив объем аванса, гном дал мне подержать свой разводной ключ. Ключ назывался «Великий прочиститель» и вызывал гидродинамический удар в фекальных массах. После чего я долго гонялся за Моргенхандом с воплями: «Я всегда мечтал выбить из человека все говно!» Что характерно, догнал. С эффектом не ошибся. Морген вылез с круга возрождения, назвал мудаком и вышел из игры зализывать душевные раны. А я отдал сантехнику его инструмент и, почесав затылки, сообразил, что воз и ныне там. Мне нужно срочно дружить с императором людей. Как это сделать, вариантов я пока не придумал. Рабочим был вариант возвести на трон нового императора и стать его другом. И шлепнуть старого. Но как при этом остаться врагом империи? Задачка, решение которой я не видел. Поэтому я поднялся на балкон второго этажа, накинул на плечи плащ, обернулся филином и полетел на разведку. Сразу в королевский дворец. А чего вы хотели? Сложные решения не для меня. Импровизация – наше все. Пролетев через защитный барьер дворца, который меня, видимо, принял за обычную птицу, я полетел в сад и уселся на ветку дерева. Давно я не летал. И днем, и вечером не слишком комфортно это делать. Солнце иногда ослепляет. Сад, на удивление, был лишен всяческого фантастического антуража. Обычные деревья, между деревьями снуют совершенно обычные пташки, летают стрекозы, по дереву куда-то ползут муравьи. Я даже замер от странных ощущений. Всегда рядом было ощущение этой игровой магии. В чем угодно. Потоки жизни и смерти, духи и души – все это стало привычным шумом с первых моментов пребывания в игре. Я и не знал, что может быть так тихо. Раздались шаги. По одной из тропинок шла девушка. Длинные черные волосы, чуть рассеянный взгляд. Шелковые одеяния, что обрисовывали симпатичную фигурку при каждом движении, колыхались под порывами легкого ветра. Я залюбовался. Вот эта обычность меня и подвела. Над девушкой не возникло никаких надписей, а такого не должно быть. Все это я осознал, когда девушка практически выстрелила в мою голову удлинившимися руками, схватила мою массивную тушку и притянула к себе, впиваясь острыми змеиными зубами в шею, раздвигая перья. Я ничего не смог сделать, просто не сообразил. А яд потек по моему телу. Девушка оторвалась от моей тощей шеи, сплюнула перья и заглянула в глаза. В них плескалась тьма. Аватар богини тьмы. Уровень неопределим. Жизнь неопределима. Вот мы и встретились, перевертыш. Ты оскорбил меня, а тьма не прощает обид. Жаль, что по закону я не могу просто забрать тебя к себе. Мы бы поиграли. Она томно провела ладонями по телу, и я, даже несмотря на свою звериную форму, сглотнул от нахлынувшего желания. Так что я решила сделать тебе подарок. Ты у нас такой смелый, ничего не боишься и играешь дарами и проклятиями богов, как младенец погремушками. Вот ты мой черед. Я исполню одно любое твое желание. Абсолютно любое. Даже стану твоей рабыней навеки, если попросишь. Но только когда ты пройдешь свой путь. А чтобы путь тебе казался поинтереснее, я оставила тебе небольшой подарок. Думаю, ты оценишь, ведь так намного веселее. Когда все просто, скучно. Я решила уравнять шансы всех игроков. Наслаждайся, несущий хаос. И исчезла. А я смотрел системные логи и ругался. Магические способности заблокированы. Способности оборотня заблокированы. Игровой чат заблокирован. Доступ в сеть заблокирован. Доступ к кошельку заблокирован. Выход заблокирован. Способность к полету заблокирована на 24 часа. Физические показатели соответствуют немагическому филину уровня 50. Чтобы снять эффекты, выполните последнее задание квеста и станьте другом императора. Награда, 10 уровней, мифический предмет, мифическое заклинание, любое желание богини тьмы. В случае провала квеста, ваша социальная значимость будет уменьшена на 45 единиц. В случае смерти, ваша социальная значимость будет уменьшена на 45 единиц. Ух, ух, ух. Отец, смотри, это филин. Кажется, он поранился. Ух, ух, ух. Дочка, ты знаешь, это все очень подозрительно. А самый разыскиваемый преступник королевства, который убил Адариэля, как раз обращается в филина. Квентин, убей его! Солдат поднял взведенный арбалет. Я смотрел на жало арбалетного болта и как-то отстраненно размышлял о том, на что же все-таки похожа настоящая смерть, и как меня достали все эти пляски в виртуальном чистилище. Было очень обидно. Ну, хоть выскажу все, что думаю, напоследок. Ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух.